Часть первая. Глава первая. Дэвид очнулся не сразу. Дружелюбные парни из полиции на славу отметили его вчера вечером и, кажется, сломали пару ребер. А вот теперь кто-то трясет за плечо, назойливо возвращая к реальности, к ужасающей головной боли, к ноющим почкам, к завшивленной камере, к вони, врывающейся в хрипящие легкие Дэвида. «Ублюдки!» Это было первое, что он подумал, придя в сознание. С трудом выдираясь из беспамятства, Дэвид Брентом услышал все тот же тонкий, настойчивый голосок. «Сэр, проснитесь, пожалуйста. Мне нужно с вами поговорить». Дэвид открыл глаза. Нет, он не ослышался. Голосок и в самом деле принадлежал девчонке. Девчонке было на вид лет 11-12. Тщательно расчесанные темно-каштановые волосы чуть ниже плеч и аккуратненькое синенькое платьице с белым передником. Дэвид негромко застонал и отвернулся к стенке. Но галлюцинация не торопилась исчезать. Галлюцинация пододвинулась поближе и снова потрясла его за плечо, отчего голова Брэндома прямо-таки взорвалась от боли. «Сэр, мне не хотелось бы вас беспокоить, но мне очень нужно». «Вы не видели моего папу?» Дэвид повернулся обратно. Полежал немного, надеясь, что боль утихнет хотя бы чуть-чуть. Не утихло. С мучительным трудом кое-как сел на кровати. Отбитые вчера почки тут же напомнили о своем существовании. Дэвид сжал раскалывающуюся голову руками и посмотрел на эту маленькую дрянь. «Ты кто такая?» — хрипло спросил он. «Я, Лайла», — поспешно ответила девочка. Кажется, тот факт, что Дэвид все-таки стал с ней разговаривать, немного ее приободрил. Дэвид сглотнул. Во рту был вкус крови. Губы опухли, но болели уже не так сильно, как вчера, когда для затравки его треснули дубиной по морде. Еще он помнил, что вчера был пьян. «А как же?» Будь он трезв или хотя бы менее пьян, стал бы в здравом уме и твердой памяти орать прямо посреди центральной все, что орал вчера. Нет, не стал бы. Конечно, не стал бы. Он ведь не полный идиот. Кто угодно, но не полный идиот. Но вчера он выпил слишком много. Да что там, нажрался как свинья. Майкла забрали за поганую статейку в этой поганой газетенке. И все, что мог сделать Дэвид Брэндом, это купить побольше спиртного и в одиночку употребить его у себя в студии, заперев двери и в полголоса матеря правителя и борзых оперов из безопасности, забравших Майкла. Это уже потом, ближе к вечеру, Брэндома понесло на центральную. О, Господи! Воспоминания о вчерашнем отступили в тень, когда Дэвид Брэндом снова взглянул на странное существо в синем платье. Похоже, девчонка все-таки не является галлюцинацией. Но откуда в таком случае она оказалась здесь, в вонючей утробе большой городской тюрьмы Ладжера? Девочка смотрела на Дэвида серьезно и внимательно. «Так вы не видели моего папу?» — повторила она. «Как она назвалась? Ах, да, Лайла». «Ты как сюда попала?» — спросил Дэвид в тусклом свете ночника, силясь рассмотреть ее лицо. «Через дверь». Дэвид протер глаза и посмотрел на дверь. На стальную добротную дверь с наглухо закрытым смотровым окошком. «Она что, открыта?» — на всякий случай осведомился он. На самом же деле этот вопрос волновал Дэвида в последнюю очередь. Его волновало другое — услышит ли Господь его молитву. Да-да, Дэвид Брэндом в этот момент молился. Мысленно. «Господи», — молился Дэвид, — «пожалуйста, сделай так, чтобы у меня перестала болеть голова. И чтобы я не ссал кровью. Хотя чую», — он осторожно положил ладонь на поясницу, — «этого уже не избежать». «Да, Господи, да, я знаю, я грешник, я всегда сомневался в тебе и даже отрицал, что ты есть, но, боже мой, ах ты черт! Дерьмо! Они мне еще и зуб выбили. Говнюки, козлы сраные. Боже мой, но что тебе стоит, а? Один раз». Девочка по имени Лайла некоторое время рассматривала стальную дверь вместе с Дэвидом. «Не знаю», — наконец ответила она на заданный Дэвидом вопрос. Дэвид негромко застонал. У него возникло четкое ощущение, что в виски и затылок ему вбивают большие тупые гвозди. «Сэр», — пауза. «Сэр, вам что, плохо?» Дэвид не ответил. Ему было настолько паршиво, что даже когда эта маленькая зануда положила руку ему на затылок, он решил, что лучше перетерпеть, чем сопротивляться. Сопротивляться — это значит говорить. Сопротивляться — значит двигаться. При одной мысли как о первом, так и о втором, желудок Дэвида подкатывался к глотке и норовил подтянуться еще выше. А мозг делал попытки выползти из ушей. Левое полушарие из левого уха, правое из правого. Внезапно боль исчезла. Как будто повернули рубильник. Раз, и мир расцвел красками. Некоторое время Дэвид сидел в той же позе, стараясь не шевелиться и даже не дышать. Он с ужасом ждал, когда суровые молотобойцы, передохнув чуток, снова примутся за дело. Но боль не возвращалась. И тут Дэвид понял, что чувствует себя почти нормально. Да, почти. Если не считать разбитой рожи, выбитого зуба, сломанных ребер и отбитых почек. Краем глаза Дэвид заметил, как девочка, оставив наконец в покое его затылок, хмуро разглядывает собственные пальцы. Сделав гримасу, Лайла достала из кармашка в переднике кружевной платочек и тщательно вытерла руки. «Ах ты, аристократка!» — без всякой злости подумал Дэвид. Он знал, что в данный момент выглядит не самым лучшим образом. Большая городская тюрьма никогда не была образцом стерильности. Вчера, когда его сопровождали в камеру, копы временами волокли его головой вверх. Да, головой вверх. Нужно отдать им должное. Временами они волокли его почти нормально. Дэвид осторожно потрогал голову. Так и есть. Волосы слиплись бесформенными комками. Грязь и засохшая кровь. Господи, но почему у меня нет автомата, чтобы перестрелять этих ублюдков? Автомата и большого грузовика с патронами. Сложив и убрав платочек в карман, странная девочка по имени Лайла вновь сосредоточилась на заключенном большой городской тюрьмы Дэвиде Брэндоме. Глаза у нее оказались светло-синие и даже более яркого цвета, чем платье. Узкое, очень серьезное, почти суровое лицо, сжатые в ниточку губы. Лоб закрыт челкой. В волосы вплетена голубая лента. Фигурка тонкая, хрупкая. Мечта педофила. Дэвиду захотелось потрогать ее. Не потому, что он был педофилом, нет. С половой ориентацией у него все было в порядке. Но чтобы точно убедиться в том, что девочка ему не померещилась. Слишком уж дико, неправдоподобно дико выглядел этот детеныш богатых, преуспевающих, вхожих в высшее общество родителей здесь, в грязной камере одиночки, предназначенной для политических преступников. Дэвид не стал ее трогать, сдержал порыв. Если она настоящая, он может испугать ребенка. Откашлялся. «Тебя тоже?» — спросил он. Девочка посмотрела на него с любопытством. «Что тоже?» — поинтересовалась она. Некоторое время Дэвид молча изучал ее лицо. Бред, конечно, но... В последнее время, несмотря на то, что было построено несколько новых тюрем, а сам процесс судопроизводства стал фантастически быстрым, Майкла, например, уже на второй день после ареста увезли на остров грядущего мира. Ходили упорные слухи, что тюрьмы забиты до отказа. Впрочем, при том режиме, который установил правитель, это было и неудивительно. А в большой городской тюрьме при отсутствии свободных мест могли и пренебречь правилам, гласящим, что политические должны сидеть в одиночках. Только вот ее-то за что? Совсем же еще ребенок. Впрочем, от них можно ожидать чего угодно. «За что тебя посадили?» — спросил Дэвид. «Куда посадили?» «Сюда», — ребенок удивился. «А меня никто сюда не сажал», — сказала Лайла. и, вздернув подбородок, гордо добавила: «Я сама пришла. А все потому, что Тиноид открывает для меня двери, а для Лейкила нет». «Ты о чем? Какие еще двери?» «Двери в нашем доме. А Лейкил — это мой брат. Честно говоря, он большая зануда». «А этот второй — это кто? Ваш швейцар?» «Нет. Тиноид — это наш дом и есть. Его построил мой папа. Ой, я совсем забыла. Ты не видел нигде тут моего папу? Он такой высокий, сильный. Хотя и не такой высокий, как Лейкил. У него борода и большие сапоги. Он часто смеется. Его зовут Ролик. Ролик Кенапрей». «Ну и имечко. Вы откуда приехали? Из Европы?» Дэвид вздохнул. «Впрочем, неважно. Малышка, если твой папочка тоже сидит где-то здесь, я увижу его только когда нас отправят на остров Мира». «Вас что, вместе взяли? Ну и сволочи. Детей, взрослых, всех под одну гребенку». Лайла некоторое время молчала. Когда девочка начала говорить, было видно, что она старательно подбирает слова. «Нас взяли, а не вместе. Меня, например, вообще никто никуда не брал. А куда девался папа, я не знаю. Может, ты его все-таки видел? Я думаю, он должен быть где-нибудь тут, поблизости. Тиноид не мог меня подвести». На странную манеру общения Лайлы Дэвид решил не обращать внимания. Хотя по-винландски девочка говорила чисто, почти без акцента. Было ясно, что она со своей семьей приехала откуда-то издалека. Оттого и путается в чужом языке. «Нет, извини, Лайла, я его не...» Дэвид замолчал. Нехорошее подозрение закралось в его душу. «А что, если ее папаша — начальник тюрьмы или кто-нибудь в этом роде?» Тогда все объяснялось очень просто. Зачем-то этот придурок приволок на работу собственную дочурку. Может, хотел показать место, где он трудится на благо общества, а она сбежала. Дети — существа любопытные. Сбежала и стала самостоятельно исследовать дебри папочкиной работы. Само собой, остановить ее никто не посмел, кому нужны неприятности. Потом Лайла заблудилась. Правда, оставался открытым вопрос, как она проникла в его камеру. Но если принять, что все предыдущее верно, то можно объяснить и это. Сперла у кого-нибудь ключи и вперед. «Послушай-ка», — сказал он, из-под лобья разглядывая девчушку. «А кем работает твой папа?» Лайла поковыряла ножкой пол. Обута она была в синие туфельки на коротких каблучках. Наконец она подняла на Дэвида глаза. «Волшебником», — негромко призналась она. Дэвид только хмыкнул. Мелькнула злорадная мысль. Начальник тюрьмы, или кто бы он там ни был, воспитал на редкость неприспособленное к реальной жизни существо. Наверное, он руководствовался благими намерениями. Хотел уберечь от грязи и зла. И вот результат. 12 лет... а до сих пор верит в детские сказки. Папочку считает, блин, волшебником. И продукты в холодильнике появляются сами собой, и детей достают из капусты. Дэвид покачал головой. В 12 лет ребенок уже должен прекрасно знать, откуда что берется и как это что-то можно достать. По крайней мере, современный ребенок. И если не родители, то уж одноклассники давно должны были доходчиво растолковать ей пару очевидных вещей. Впрочем, подумал Дэвид, такие, как она, в школах не учатся. К таким, как она, учителя приходят на дом. Дэвид встал и направился к двери. Он боялся, что все его избитое тело тут же воспротивится такому насилию, но ничего не произошло. Боли не было. Странно. Может, его не так уж сильно избили вчера? Да нет, поработали с ним вполне профессионально. А может, он крепче, чем сам думает? Последняя мысль была приятна. Дверь оказалась запертой. Дэвид потолкал ее, попытался потянуть на себя, что при отсутствии ручки с этой стороны сделать было нелегко, но все без толку. Он мельком оглянулся на девочку. Та сунула руки в кармашки на платье и терпеливо ждала, когда он закончит свои дела и снова заговорит с ней. Дэвид постучал по двери сначала кулаком, потом ногой. Поорал, желая привлечь внимание кого-нибудь из охраны. Нечего тут делать этой крохи. Подцепит еще в шей. Как бы Дэвид ни относился к ее отцу, начальнику тюрьмы, которому, похоже, было просто наплевать, где шатается его чадо, но девочке здесь нечего делать. Никто не отозвался на его вопли. Да и кому он нужен, Дэвид Брэндом, неудавшийся художник, еще недавно зарабатывавший себе на жизнь рисованием карикатур в дешевых газетах, а теперь являющийся заключенным большой городской тюрьмы Ладжера, одним из многих тысяч таких же бедолаг, как он. Дэвид повернулся к двери спиной и стал методично бить в нее ногой. Поскольку он смотрел в потолок и размышлял о высоких материях, то не сразу заметил, как Лайла подошла поближе. Некоторое время она с живым интересом следила за тем, что делает Дэвид, а затем встала рядом и тоже стала пинать дверь. Тут, наконец, неудавшийся художник, а также террорист, заговорщик и провокатор, как наверняка через пару дней напишут в его приговоре, заметил ее и прекратил свое занятие. Лайла тоже остановилась. Опустила занесенную для очередного удара ногу на пол и ободряюще улыбнулась Дэвиду. «Здорово», — сказала она. «Правда здорово. Давай еще постучим». «Хватит. Ему уже стало ясно, что сюда никто не придет». «Так ты не видел моего па...» «Нет», — очень четко и проникновенно произнес Дэвид. «Я не видел твоего папу». Лайла повесила голову. «Жалко». «Не расстраивайся». Дэвид хотел было потрепать ее по плечу, но не стал этого делать. Он бы только испачкал ее идеально чистое, накрахмаленное платье. «Ответь лучше мне на один вопрос. Только честно. Хорошо?» Лайла кивнула. «Как ты сюда попала?» «Через дверь», — повторила она, не задумываясь. Дэвид вздохнул. Прислонился к стальной плите, которую перед этим безуспешно штурмовал. «Но ведь она закрыта. Даже если ты утащила ключи у кого-то из охраны, с этой стороны запереть ее все равно невозможно». «А, это...» — Лайла пренебрежительно махнула рукой. «Я прошла через другую дверь». «А почему эта дверь вся железная?» Дэвид не ответил. Он сел прямо на пол. Сильнее, чем сейчас испачкать его штаны, все равно уже было невозможно. Выражение его лица должно было ясно показать Лайле, что отвечать на ее идиотские вопросы он не намерен. И играть в ее дурацкие игры тоже. Лайла задумчиво поскребла железо кончиком туфельки. «А если эта дверь закрыта, как же ты попадешь наружу?» «Никак». «Так ты что, собираешься сидеть здесь до конца своих дней?» — сделала она логичное предположение. «Слушай, что тебе нужно?» «Когда придет время», — Дэвид зло ударил по железу, — «дверцу откроют, и добрые дяди выведут меня наружу, и сидеть я буду не здесь, а на острове Мира». «А-а-а», — протянула она таким тоном, какой используют, когда не понимают ничего, но хотят сделать вид, что понимают хоть что-то. «А что такое остров Мира?» Дэвид некоторое время смотрел на нее и молчал. «Ты что, с луны свалилась?» Лайла подумала и ответила. «Нет». «А вот не похоже». Они снова какое-то время молчали. Потом Лайле молчать надоело. «А почему у тебя дома так плохо пахнет?» Дэвид рассвирепел. «У меня дома пахнет нормально. Что ты вообще обо мне знаешь? Ты хоть раз была у меня дома? У меня студия на углу Центральной и Энджел-стрит». «Конечно, это не хоромы, как у твоего папочки, но от этого я не перестаю быть таким же человеком, как и ты. Хотя твой папочка и правитель Роберт Каннихей, наверное, долго внушали тебе обратное». Лайла отшатнулась. Ее испугала эта вспышка ярости, хотя было видно, что девочка не очень хорошо понимает, о чем он говорит. Дэвид прикусил язык. Грех срываться на ребенке. Она тут ни при чем. Подождав немного и, видимо, придя к мысли, что ее буйный собеседник успокоился, Лайла снова подошла к нему и примиряюще дотронулась до его рукава. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Не думала, что тебя это заденет. Ведь в конце концов важен сам человек, а не то, как он выглядит. Это мне папа сказал. Но...» Она с отвращением поморщилась. «Пахнет в твоем доме, по-моему, все-таки просто... просто отвратительно». Дэвид с полминуты пристально рассматривал ее лицо, силясь отыскать в нем признаки слабоумия. Наконец он спросил, все еще не веря. «Ты что, решила, что вот это...» Он обвел камеру глазами. «Вот это мой дом? А разве нет?» Дэвид засмеялся. «Когда твой папа привел тебя сюда», — заговорил он, отсмеявшись, — «он разве не говорил, как называется это место? Он не говорил тебе, что работает в тюрьме?» «В тюрьме. Знаешь такое слово?» «Да». Дэвид удовлетворенно кивнул. «Но мой папа не работает в тюрьме». Лайла, видимо, решила пояснить, на какой именно вопрос она ответила «да». «Он работает у нас дома, в своем кабинете. И он меня сюда не приводил». «Вот как», — Дэвид скептически приподнял правую бровь. «Откуда же тогда ты здесь взялась?» «Я сама пришла». «Через дверь?» Лайла кивнула, довольная его догадливостью. «Ага». «О, Господи!» — Дэвид застонал и закрыл глаза. Вскоре он вынужден был их открыть. Маленькое чудовище настойчиво теребило его за разорванный рукав. «Что еще?» «Сэр, если это тюрьма, значит, вы преступник?» Дэвид не ответил. Не знал, что ответить. «Преступник ли он?» «Это вопрос сложный. Сам себя он преступником не считал. 10 лет назад любой человек, неважно, европеец, негр, русский, араб или урожденный винландец, мог встать посреди центральной улицы и громко сказать: «Срать я хотел на президента Винланда и все его сраное правительство». И полицейские ничего бы с ним не сделали. В крайнем случае пришлось бы заплатить штраф или просидеть пару дней в участке, в который, кстати сказать, его провели бы хоть и настойчиво, но вежливо. Вежливо. Потому что в противном случае тот же самый гипотетический человек, живший 10 лет назад, мог запросто подать в суд на избивших его копов, в частности, и на всю полицию в целом. Да, такое могло быть. Пока президентом Винланда неожиданно не стал Роберт Каннихейм. Пока все страны внезапно не решили объединиться в одно целое. Пока все потенциальные соперники Каннихейма, севшие вместе с ним за стол Совета наций, скоропостижно не надумали требовать, да, требовать, чтобы Совет возглавил именно президент Винланда, и никто иной. Пока Совет не превратился в декорацию для солирующего Роберта, а его самого впервые как-то вдруг не назвали в прессе правителем мира. Подать на полицейского в суд. Сейчас это кажется почти небылицей. Голос маленькой девочки в синем платье, в который уже раз вернул Дэвида к реальности. «Сэр, а что вы сделали? За что вас посадили в тюрьму?» Дэвид закрыл лицо ладонями. «Господи, как он устал! Поскорее бы кто-нибудь пришел и увел ее отсюда!» «Сэр, вы кого-нибудь убили?» Поскольку он продолжал молчать, она доверительно добавила: «Я никому не скажу». Дэвид отнял руки от лица. «Я никого не убивал, я никакой не сэр. Меня зовут Дэвид Брэндом». «Привет, Дэвид». Он вздохнул. «Привет, Лайла». Если он надеялся, что после этого она замолчит, то крупно ошибся. Лайла присела рядом с ним на корточки. «А за что тебя посадили в тюрьму?» Он решил, что проще будет ответить. Если он промолчит, интересно, сколько раз она повторит этот вопрос, прежде чем поймет, что он не хочет на него отвечать. «Я сказал, что Роберт Каннихейм – нехороший человек». По лицу Лайлы было видно, что она ждет продолжения. Когда продолжение не последовало, она спросила: «И это все?» «Ну, допустим, я высказался слегка иначе», – но по сути верно. И все? Все. И за это тебя посадили в тюрьму? Дэвид тоскливо посмотрел ей в глаза. Видимо, его взгляд был достаточно красноречив, потому что маленькое чудовище не стало повторять вопроса. Вместо этого она воскликнула: «Но ведь это несправедливо!» Дэвид кивнул. «Я тоже так думаю. Только вот копы думают иначе». Он думал, что она спросит, кто такие копы. Если учесть ее более чем тепличное воспитание, она вполне могла и не знать такого слова. Но она задала другой вопрос. «А кто такой Роберт Каннихейм?» Дэвид крякнул. Засмеялся было, но на сей раз смех получился натянутым, неестественным. Он пристально посмотрел на Лайлу. Она что, не шутит? «Не пудри мне мозги, малышка. Даже если ты не знаешь, что такое Остров Мира, ты не могла не слышать о великом Роберте Каннихейме. Разве твои учителя не рассказывали тебе о нем? Он же самый главный человек в истории. Тьфу!» Дэвид сплюнул. Лайла на пару секунд задумалась. «Нет, мне никто про него ничего не рассказывал». «Не верю». «Я правду говорю», — возмутилась девочка. Дэвид посмотрел на нее, посмотрел, да и поверил. Дети не умеют притворяться, по крайней мере, такие, как эта Лайла. «Где ты росла? В теплице? В бомбоубежище? На необитаемом острове?» «Я жила в Тинуэти», — сообщила она. «У тебя есть папа и мама». Она замотала головой так, что каштановые кудри разлетелись во все стороны. «Мамы у меня нет, только папа. Мама умерла, когда я была совсем маленькая. Я ее и не помню». «Ну хорошо», — Дэвид вздохнул. «У тебя есть отец и брат этот, как ты сказала, его зовут? Лейкил. Он старше тебя?» Лайла кивнула. «Отец и брат. Неужели никто из них ни разу не говорил тебе о добром правителе мира, великом Роберте Каннихейме?» Опять отрицательное мотание головой. «Ты счастливый ребенок», — безнадежно заключил Дэвид Брэндом. «Ты сама не представляешь, какой же ты счастливый ребенок. По крайней мере, тебе не забивали голову всей той чушью, которой нас кормят вот уже 10 лет. И кем бы ни был твой отец, я бы хотел пожать ему руку». «Я бы тоже хотела», — Лайла как-то в раз погрустнела. «Но 2 года назад он исчез. Он и раньше исчезал, но только потом он появлялся или давал о себе знать. Мы ждали его, а его все не было. Лейкил искал его, но не нашел». «Бедняга», — посочувствовал ее отцу Дэвид. «Хорошим людям в наше время живется нелегко. Вы с братом не пытались обратиться в участок вашего района? Если копы отправили его на Остров Мира, вас должны были известить об этом». Лайла усомнилась. «Не думаю, что копы могли отправить его куда-нибудь. Я ведь тебе уже говорила, мой папа — волшебник. Он за 1 секунду может поднять воздух и перевернуть вверх тормашками 100 000 копов». Дэвид усмехнулся. Грустно усмехнулся, с сожалением. «Ты действительно веришь в то, что только что мне сказала?» — спросил он негромко. Лайла потупила глаза. «Ну, может быть, не 100 000, — призналась она, — но 10-20 копов наверняка». Они сидели у закрытой железной двери и думали каждое о своем. Дэвид о том, что он сказал бы своему ребенку о правителе Каннихейме, если бы таковой ребенок у него был. Лайла о количестве копов. Но мышление ребенка куда как более живо, чем мышление взрослого. Лайла успела подумать о полудюжине самых разных вещей, пока Дэвид додумывал всю ту же мысль о правителе Каннихейме. «Знаешь», — нарушила молчание Лайла, — «я думаю, что ты был прав, назвав вашего правителя нехорошим человеком. Вряд ли добрый правитель станет приказывать сажать в тюрьму тех, кто не считает его добрым». «Спасибо за поддержку», — усмехнувшись, поблагодарил Дэвид. «Буду сидеть здесь и думать, как здорово, что я был прав. Буду гнить на Острове Мира и наслаждаться собственной правотой». А, теперь я понимаю. Остров Мира — это что-то вроде каторги. Вроде. Лайла задумалась. Встала, сцепив руки за спиной, прошлась по камере. Дэвид наблюдал за ней. Девочка была чем-то обеспокоена, колебалась. Наконец она приняла решение. «А хочешь, я приглашу тебя в гости?» — спросила она. Дэвид улыбнулся. Назойливая, как все дети, но сердце у нее доброе. Он решил сделать ей приятное, сыграть в ее игру. «Да, хочу. Конечно, хочу». Она вздохнула, повесила голову. «Только я не смогу оставить тебя у нас. Тебе придется вернуться до того, как придет Лейкил». «Твой брат не любит гостей?» Дэвид продолжал улыбаться краешками губ. Лайла сморщила нос. «Почему-то он не любит только моих гостей, а вот своих... своих он запросто приводит», — закончила она обвиняюще. «Мне это знакомо. Мои родители считали, что по выходным устраивать вечеринки имеют право только они». «Ну что, пошли?» «Ну, пошли». Дэвид и не думал подниматься. Лайла полезла в карман и вытащила на свет отличную подделку под бриллиант. Просто первоклассную подделку. В том, что это подделка, не могло быть никаких сомнений. Ведь кем бы ни был ее папа, вряд ли бы он позволил своей дочурке таскать в кармане бриллиант размером в 1000 карат, правильно? Таких камушков на всем белом свете, раз-два, и обчелся. «Хочу домой», — требовательно сказала Лайла бриллианту. «Немедленно. Еще хочу забрать с собой этого человека. Так что не закрывай дверь, пока он не пройдет. Договорились?» Само собой, фальшивый бриллиант ничего не ответил. А вот дальше произошло то, что выбило из головы Дэвида все мысли и заставило дико выпучить глаза. Мнимый бриллиант начал светиться. Сразу и ярко. Но от его света глазам не становилось больно. Это был необычный свет. Казалось, он накапливается в комнате. Через несколько мгновений Дэвид понял, что свет, сгущаясь, стремится принять вполне определенную форму. Большой прямоугольник, начинавшийся от пола и едва не касавшийся низенького потолка тюремной камеры, быстро набирал яркость. «Это что еще за хренотень?» — выдавил Дэвид. Кажется, Лайла его не услышала. Дождавшись, пока свечение стабилизируется, она обернулась к Дэвиду, бросила «Ну пошли!» и шагнула в сияющее пространство. Дэвид сглотнул. Какое-то время он просто тупо смотрел на эту штуку. Потом все-таки решился приблизиться к ней. Он подходил осторожно, мелкими шажками, будучи готовым в случае чего тут же отскочить назад. Штука вела себя спокойно. Добравшись до прямоугольника, Дэвид стал рассматривать его вблизи, но так и не понял, из чего же на самом деле тот состоит. Если это свет, что же являлось его источником? Теперь, когда девчонка вместе со своим бриллиантом исчезла неизвестно куда. Кстати, о девчонке. Она действительно исчезла или нет? Сверкающее геометрическое чудо перегораживало камеру ровно посредине. И потому то, что творилось на другой стороне, Дэвид видеть не мог. Впрочем, слева, между стеной и краем прямоугольника, оставался небольшой зазор, в который, если постараться, можно было осторожно просунуть голову. Нет, ее там не было. И в самом деле пропала. Что же это все-таки за штука? В тот момент, когда Дэвид уже почти решился потрогать ее, из свечения высунулась голова Лайлы. «Чего ты копаешься?» – недовольно буркнула девочка. «Знаешь, как трудно поддерживать дверь столько времени? Или... ты что, боишься?» «Нет. Я хотел сказать...» Из сияния появилась рука Лайлы, ухватила Дэвида за рубашку и потянула к себе. Вот так он впервые и оказался в другом мире. Оборванный, грязный, ошеломленный, с открытым ртом, тупо таращась по сторонам. Они стояли в высоком зале со сводчатым готическим потолком. Где-то в полумраке, теряясь среди стрельчатых арок, таилось несколько дверей. Зал был освещен. Только вот чем, неясно. Окон в помещении не имелось, а в здоровенных в рост человека канделябрах, расставленных тут и там, не теплилась ни одна свеча. Стены отблескивали серебром. Судорожно озираясь по сторонам, Дэвид заметил, что светящаяся дверь, через которую прошли они с Лайлой, исчезла. Зато за своей спиной Дэвид обнаружил другое явление, не менее любопытное. Широкий белый луч, падавший из самой высокой точки сводчатого потолка вертикально вниз, равнёхонько в центр зала. Вокруг этого места на полу было начертано с полдюжины концентрических кругов и множество мелких символов. Ни один из них не показался Дэвиду знакомым. Внутри головы колотилась одна единственная мысль. Девчонка ничего не выдумывала. Потом к ней присоединилась другая, не менее банальная. Этого не может быть. Лайла потянула Дэвида за рукав. «Пойдем. Это главный зал Тинуэта. Тут нет ничего интересного». Дэвид попытался взять себя в руки и сказать хоть что-нибудь умное. Где мы находимся?» «В Тинуэте, я тебе уже говорила». «Я не о том, где находится Тинуэт». «В дельте Ганы, на юге Светлых Земель». «На юге Светлых Земель. Замечательно». На своем веку Дэвид прочел немало фантастики, в том числе фантастики сказочной. Если есть эльфы, значит, должны быть и гоблины. Если есть светлые земли, значит, должны быть и... Мысль о том, что он оказался внутри фэнтезюшного мира, придала ему уверенности. «А темные земли у вас тут есть?» Лайла кивнула. «Есть». Дэвид окончательно успокоился. Спросил с ухмылкой. «И там живет ужасный темный властелин?» «Не-а, там много кто живет». Лайле, кажется, была скучна эта тема. «Мы с ними торгуем». Дэвид помолчал пару секунд, переваривая информацию. «Кажется, не все тут так просто». «Так твой папа действительно этот самый... ну, колдун?» «Ага». Он самый лучший на свете волшебник. Ну, пошли же. Подожди минутку. Дэвид показал в сторону вертикального луча света. А это что такое? Лайла пренебрежительно махнула рукой. А, это главное сплетение. Тебе его лучше не трогать. Почему? Потому что если ты не умрешь, а ты почти наверняка умрешь, когда до него дотронешься. Так вот, если ты все-таки не умрешь, Лейкел тебя точно убьет. «Веская причина», — согласился Дэвид и позволил увести себя в одну из четырех дверей. «Куда ты меня тащишь?» «Хочу показать тебе Тинуэт, пока мой брат не вернулся». На вдумчивую, спокойную экскурсию их перемещение по дому, впрочем, это был никакой не дом, а целый дворец или огромный замок, было совсем не похоже. В довольно резвом темпе они миновали с полдесятка помещений, которые Дэвид был бы отнюдь не против осмотреть повнимательнее. Тяжелая резная мебель, ковры, мраморные столики, кувшины и хрустальные вазы, множество гобеленов и несколько картин. Да, это был настоящий средневековый замок, по крайней мере изнутри. Но это был средневековый замок, обжитый современными людьми. На очередном мраморном столике Дэвид заметил морской бинокль. Лайла неожиданно остановилась. Повернулась к гостю, осмотрела его с головы до ног, как будто видела впервые, чуть сморщила вздернутый носик. «Ты бы не хотел...» — она замялась. «Что? Ты не обидишься на меня снова?» «Нет, ты о чем говоришь? Ты бы не хотел привести себя в порядок?» Дэвид глянул на себя и тихо крякнул. Видок у него после вчерашнего был еще тот. Да и запашок ощущался. Ему стало стыдно. Не только за себя, но и за всю свою планету, единственным невольным представителем которой он являлся здесь и сейчас. «С большой радостью», — только где?» Девчонка развернулась и потащила его в другую сторону. Эта комнатка была похожа на маленький храм, во всем за исключением пола. Вместо пола тут был бассейн с водой. «Мыло и мочалка вон там», — начала объяснять Лайла. «Чистые полотенца вон там. Одежду положи вон туда. Когда ты вымоешься, она будет уже чистая. Если хочешь, можешь взять вон тот халат. Это Лейкила. Он не будет возражать». «Точно не будет?» «Конечно, не будет. Его же сейчас нет дома». «Нет, наверное, все-таки не стоит». «Как хочешь. Теперь иди сюда». Она вышла в коридор и, подойдя к соседней двери, распахнула ее. «Не удивляйся. Эта вещь называется унитаз. Сообразил, для чего он нужен, или объяснить?» «Да я, в общем, и так прекрасно знаю». Лайла внимательно посмотрела на Дэвида. У последнего возникло чувство, что девочка пытается определить, не шутит ли он. «Так вот, значит, из какого мира папа его привез», — пробормотала Лайла. «Тем лучше, сам во всем разберешься. Я пока вон там подожду». Она махнула рукой вдоль коридора. «Помоешься? Приходи. Накормлю обедом». «Спасибо». «Не за что». И упрыгала в столовую. Нежась в бассейне, вода в котором была не слишком горячей и не слишком холодной, а именно такой, какой нужно, Дэвид Брэндом гнал прочь разные надоедливые мысли. «Это сон?» В таком случае он предпочтет никогда не просыпаться. Он сошел с ума? Так ведь в последние 10 лет весь мир съехал с катушек. И его, Дэвида, безумие на фоне безумия, охватившего землю, не только более безобидно, но и по-своему приятно и увлекательно. В стенных нишах располагались мраморные статуи 3 длиннобородых мужиков, смотревших на Дэвида задумчиво и снисходительно. «Магия ж магия», — подумал Дэвид. «Но все это вроде бы вполне настоящее. Во всяком случае, чистая и выглаженная одежда, которую он вытащил из большого короба в углу комнаты, на ощупь была настоящей». Одеваясь, он заметил, что ткань, порванная вчера в нескольких местах, снова стала целой. Столовую он отыскал без особого труда. Лайла сидела, с ногами забравшись на стул, и читала большую книгу. Заметив своего гостя, она улыбнулась. «Привет, Дэвид. Ты выглядишь куда лучше». «Еще раз спасибо». Она отложила книгу и встала. «Что будешь есть?» «Все равно». «Нет, так нельзя. Надо что-нибудь определенное выбрать». «Из чего выбирать-то?» «Да из чего хочешь». Он решил принять реальность такой, какая она есть. «Жареная печень, спагетти, подливы побольше, салат из овощей». «Из каких овощей?» Когда он перечислил, Лайла подошла к небольшому шкафчику в углу комнаты. Шкафчик подозрительно смахивал на обыкновенный холодильник, и если бы не расцветка и фактура, шкафчик был из красного дерева, Дэвид именно так и подумал бы. Лайла открыла дверцу и извлекла из недр шкафчика то, что он просил. От тарелки, где разместились печенка и спагетти, поднимался пар. «А это сока бы какого-нибудь?» «Какого?» Кроме апельсинового сока, Лайла достала вазочку с мороженым. Для себя. Потом они сидели и молча жевали. Лайла время от времени поглядывала в свою книгу. Дэвид ел с большим удовольствием. Зубы больше не болели. Впрочем, то, что с его организмом произошла некая чудесная перемена, он уяснил еще в туалете, когда, стоя над унитазом, к своему удивлению, не испытал никаких неприятных ощущений. Отбитые почки вели себя так, будто вчера никто по ним дубинкой вовсе и не стучал. Расправившись с салатом, Дэвид украдкой заглянул в книгу. Буквы были непонятными. «Что это ты читаешь?» «А, так», — пренебрежительный жест. «Смотрю, как выучиваются языки. Надоело таскать эту блямбу». Лайла полезла за ворот и вместе с цепочкой вытащила еще один бриллиант, поменьше. Карат этак на 400. Теперь уже Дэвид поостерегся принимать его за подделку. Это же невозможный мир, тут вероятно все что угодно. Может быть, у них алмазы тут на деревьях растут. Красивое украшение. Почему ты носишь его под платьем? Лайла с неприязнью посмотрела на бриллиант. А мне не нравится. Цепочка постоянно перепутывается. Помолчав и опять посмотрев в раскрытую книгу, она добавила. К тому же это не украшение. Это переводчик. Переводчик? Ну вот, смотри. Девочка сняла цепочку и положила камень на стол. Улыбнулась Дэвиду и что-то сказала на непонятном языке. «Что? Не понимаю». Она сказала еще что-то, посмеялась над его недоумевающей физиономией и надела цепочку с камнем. «Ну, понял теперь». «Подожди-ка, мы что, разговариваем с помощью этой штуки?» Лайла кивнула. «Я ведь не знаю твоего языка. А от тебя трудно было ожидать, что ты будешь знать айтельский. Как говорит Лейкил, кулон-переводчик – незаменимая вещь, если ты собрался в далекое путешествие. Но он тяжелый и неудобный», – пожаловалась девочка. «И шею натирает». «В далекое путешествие? Это в другой мир, например?» «Например». Дэвид поскреб висок. Судя по тому, как походя и без всякого интереса рассуждала об этом 11-летняя девочка, здесь, на ее родине, путешествия в другие миры, холодильники с самовозникающими продуктами и сундуки, очищающие одежду, не были чем-то необыкновенным. Такая же обыденность, как на Земле, продовольственный магазин, химчистка и поездка на автомобиле. От возможностей, которыми располагали жители этого мира, у Дэвида закружилась голова. Он подумал о том, как ему неслыханно повезло. Из 7,5 миллиардов составляющих населения Земли именно он получил этот фантастический шанс. Он один и никто другой. Ведь если открывать двери между мирами здесь умеет даже маленькая девочка, значит этому может научиться и он, Дэвид Брэндом. «Послушай-ка», — он облизал губы. Глупо было бы откладывать выяснение этого вопроса в долгий ящик. «А как ты перемещаешься из одного мира в другой?» Лайла подняла глаза от книги. «Через дверь, ты же сам видел». «Да, видел. Но каким образом ты создаешь дверь?» «Вообще-то это делается при помощи заклинаний», — ответила она, опять утыкаясь в страницу. «Но я пока так не умею. Это очень сложные заклинания. Для меня двери открывает Тинуэт. Я могу позвать его из любого места и попросить, чтобы он открыл дверь. Для этого у меня есть ключ», и похлопала себя по карману. «Можно посмотреть?» «Конечно». «Значит, если я сейчас, не выпуская его из рук, прикажу переместить меня куда-нибудь, здесь появится такая же дверь, как тогда в камере?» Лайла отобрала у него камень. «Нет», — заявила она авторитетно, — «тебе он подчиняться не будет». «А как сделать, чтобы подчинялся?» «Как сделать, чтобы тебе стал подчиняться Тинуэт?» — переспросила Лайла. «О, для этого тебе всего лишь нужно захватить наш дом, убить Лейкила, расправиться со стражей, обойти все ловушки, которые папа и Лейкил понапихали в главное сплетение, установить над ним контроль и перепрограммировать Тинуэт так, чтобы он стал тебе подчиняться. Но ты ведь не собираешься этим заниматься, правда?» «Даже если бы мог, не стал бы. В конце концов, ты вытащила меня из городской тюрьмы. Кстати, о какой страже ты упомянула? Кроме тебя, я не видел здесь еще ни одного человека». «Естественно, охранники сейчас спят». Дэвид усмехнулся. «Ну и охраннички у вас. Дрыхнут, пока по дому шатаются посторонние». «Какие еще посторонние?» «Ну вот я, скажем». «А, ты!» Она махнула рукой и опять принялась за чтение. «Ты не в счет. А если на нас настоящий враг нападет, они проснутся. Как-то она по-особенному это сказала. Ваши охранники — это люди? Конечно, нет. Это демоны. Над столом повисла пауза. Дэвид пару раз глянул по сторонам. И часто на вас нападают? Лайла мотнула головой. Нет. При папе вообще никто ничего такого не делал. А вот полгода назад приходил один волшебник. Наверное, узнал, что папа куда-то девался. Она замолчала. Ну и? Ну, они с Лейкелом подрались. И кто победил? Лейкел, конечно. И что стало с тем волшебником? Юная колдунья пожала плечами. Не знаю. Лейкел не показывал, что от него осталось. Сказал, что... Она оттопырила нижнюю губу и заговорила противным кислым голосом. «Тебе еще рано на такое смотреть. Это зрелище не для слабонервных. Бе-бе-бе. Зануда он и вредина, мой старший братец». «А из-за чего на вас напал тот волшебник? Что ему было от вас нужно?» Лайла тяжело вздохнула. «Не знаю. Наверное, он был жадный. И дурак, к тому же. Дэвид, ты мне вон уже сколько вопросов задал. Теперь моя очередь. За что тебя посадили в тюрьму?» «Понимаешь, Лайла, в нашем обществе...» Он осекся. «Куда ты смотришь?» — поинтересовалась Лайла. Дэвид показал ей за спину. «Скажи, пожалуйста, почему это зеркало?» Его последние слова заглушил мелодичный хрустальный перезвон. Лайла вскочила со стула, как ужаленная. «Ой, что такое?» Не ответив, она схватила Дэвида за руку, протащила через всю столовую и заставила прижаться к той же стене, рядом с которой стояло полутораметровое зеркало в изысканной серебряной раме. По гладкой поверхности, еще совсем недавно отражавшей всю комнату вместе с хозяйкой и ее гостем, теперь плыла светлая переливающаяся дымка. Она-то и привлекла внимание Дэвида. На секунду прижав палец к губам, Лайла встала напротив зеркала и дотронулась до его поверхности. Кажется, там что-то изменилось, потому что девочка сразу же чуть кивнула, как будто бы увидела именно то, что ожидала увидеть. «Привет», — сказала Лайла внутрь зеркала. «Что-то ты рано сегодня». Если ответ и был, то Дэвид его не услышал. «А, понятно», — произнесла Лайла после короткой паузы. «Ты уже возвращаешься?» «Через несколько секунд». «Нормально». «Пауза». «Да нет, что ты». «Пауза». «Ну, не знаю. Может, пойду погуляю. Или попрошу Тиноид открыть дверь в какой-нибудь новый мир». Длинная пауза, к концу которой лицо Лайлы приобрело насупленно раздраженное выражение. «У тебя не спросила. Где хочу, там и гуляю, понятно? Все, до свидания». И быстро провела рукой по поверхности зеркала сверху вниз. С отчаянием посмотрела на Дэвида. «Иди сюда, скорее». «Что происходит?» «Это мой брат. Он будет здесь через минуту». В ее руках снова оказался большой бриллиант. Тот, который она использовала для перемещений. Без всяких указаний с ее стороны камень начал разгораться. Когда свет образовал блистающий прямоугольник двери, они вошли в него вместе. С другой стороны двери оказался высокий зал, увиденный Дэвидом в самом начале, когда они только-только выбрались из тюремной камеры. Дверь за их спинами погасла. «Зачем мы, чтобы перенестись откуда-нибудь куда-нибудь?» — быстро заговорила Лайла. «Надо сначала перенестись к главному сплетению, и отсюда уже... Надо только подождать, пока камень накопит энергию». Она подбежала к вертикальному лучу, падавшему в центр зала, и протянула к нему руки с драгоценным камнем. Луч стал ярче. Вдоль световой колонны заструились серебристо-белые искры. «Готово», — сказала Лайла через несколько секунд. «Куда ты хочешь отправиться?» «Я даже не знаю. Ты, наверное, не хочешь обратно в камеру?» «Ну нет». «Тогда куда?» Он не ответил. Он вообще не хотел никуда отправляться. Но, кажется, здесь его желания никого не интересовали. Ему дали увидеть кусочек чужого, необыкновенного, фантастического мира, а потом указали на дверь. Но он готов был скорее подавиться собственными словами, чем унизиться и попросить эту девочку оставить его здесь. «Дэвид, скорее! Куда тебя переправить?» «Все равно», — кисло бросил он. «Какая разница, в какой части земного шара он окажется?» Вот уже 10 лет вся земля от Австралии до Гренландии была одной большой тюрьмой. Какая разница куда? Все равно через несколько часов, максимум через несколько дней, его найдут и снова посадят. «Тинуэт, открой дверь в тот же мир, где я была в прошлый раз», — скороговоркой произнесла Лайла. «Только не совсем туда, не в тюрьму, куда-нибудь поблизости». Жидкий свет стал струиться из камня и застывать в прозрачном воздухе. Неожиданно, всего в 6 или 7 шагах от формирующейся двери, воздух сам по себе вдруг засветился. Лайла с отчаянием закусила губу. «Пожалуйста, Тинуэт, скорее!» Когда создание прохода в другой мир наконец завершилось, они бросились в него ни медля, ни секунды. Дэвид не хотел возвращаться, но выбора у него не было. Прежде чем световой туман рассеялся, в уши ему ворвались пронзительные гудки, свист ветра и мягкое шипение шин. Они стояли посреди дороги, и прямо на них мчался грузовик. Инстинкты Дэвида сработали быстрее, чем разум. Он успел отпрыгнуть в сторону. Он даже успел схватить Лайлу, по вполне понятной причине, не обладавшую наработанными рефлексами городского жителя, а потому застывшую на месте и ошеломленно смотрящую на несущуюся к ней грохочущую гору металла. Гудок и визг тормозов. Рядом вильнул в сторону Форд. Их едва не сбили на встречной полосе. Дэвид стоял, прижимая к себе девочку, между двух потоков машин. И ждал, когда появится просвет, чтобы можно было убраться с дороги. Где-то далеко раздалась трель полицейского свистка. Но вот, наконец, они добрались до тротуара. Только сейчас он заметил, что сердце колотится так, будто собирается выпрыгнуть из груди. Он опустил Лайлу на землю и развернул к себе. Хотя Дэвид и старался говорить спокойно, это у него не слишком-то хорошо получалось. «Никогда больше не ходи в наш мир одна. Слышишь?» — он сжал ее плечи. «Ты здесь можешь запросто умереть. Ты же не понимаешь, что тут происходит. Ты не знаешь, как себя вести, что делать. Тебя только что едва не сбил грузовик. Ты могла погибнуть, ты понимаешь это? Ты...» Жесткий тычок в ребра бросил его на землю. «Не смей прикасаться к моей сестре, ты, паршивый смерть». Дэвид перекатился на спину. Когда-то он занимался джиу-джитсу, по крайней мере, достаточно долго для того, чтобы теперь суметь понять с полувзгляда, что человек, стоящий над ним, скрутит его двумя пальцами, если захочет. Это был высокий, широкоплечий парень, лет 23-25, одетый так, словно он явился сюда прямо со съемок исторического фильма. Или псевдоисторического. На парне была идеально белая сорочка с кружевными манжетами, поверх нее черная куртка с короткими рукавами, пояс шириной в ладонь, черные штаны заправлены в сапоги, закрывающие середину голени, длинные темные волосы перехвачены ремешком у затылка. Стоило только мельком глянуть в его черные, ничего не выражающие глаза, чтобы понять, он отнюдь не считает человеческую жизнь высшей ценностью. И в частности жизнь Дэвида Брэндома. Выделялась еще одна деталь. С пояса парня на двух узких кожаных ремешках свисал меч. В ножнах. Впрочем, было ясно, что в настоящий момент доставать оружие он не собирается. Да, оно ему было и не нужно. Он шагнул к Дэвиду. В следующее мгновение на обладателя меча обрушился маленький разъяренный смерч в синем платье. Лайла вцепилась ему в куртку, пинала его ногами, а когда молодой человек, действуя с большой осторожностью, дабы ненароком не сломать девочке что-нибудь, наконец оторвал ее от себя, принялась стучать по его груди кулаками. «Не трогай его, горилла! Тролль неприрученный! Вместо мозгов одна извилина, и так кровосток! Он мне только что жизнь спас, ясно тебе? Дэвид мой друг! Только посмей ему что-нибудь сделать, и я с тобой никогда больше разговаривать не буду!» В довершение ко всему, Лайла вдруг разревелась. Широкоплечий вояка поставил сестричку на землю и что-то тихо сказал. Кажется, он пытался ее успокоить. Лайла огрызнулась и вывернулась из его рук. Матерясь в полголоса, Дэвид поднялся на ноги. Закончив отряхиваться, он снова посмотрел на братца. Параллельно он отметил фигуры двух полисменов, вальяжной походкой направлявшихся в их сторону. В глазах братца больше не пряталась смерть. Теперь это были глаза почти нормального человека. Почти. Немногие прохожие с любопытством оглядывались на его средневековый костюм. «Кажется, я ошибся», — не отпуская взгляд Дэвида, сказал братец. Дэвид потер плечо. «Да уж». Парень смотрел на Дэвида еще секунду, а потом протянул руку. «Лорд Лейкил, Кена Прей». «Дэвид Брэндом». Они обменялись рукопожатиями. «Извини, что так вышло. Я плохо про тебя подумал». «Ничего, все нормально». Лейкил на секунду скосил глаза на рыдающую Лайлу. «Ты действительно спас жизнь моей сестре?» Глядя ему в лицо, Дэвид неожиданно осознал, что этот человек тут же поймет, правду он ему скажет или солжет. «Ну, в общем, да. Ты бы присматривал за ней, что ли? Или хотя бы объяснил правила дорожного движения, чтобы в следующий раз твоя сестра не оказалась посреди скоростной автострады?» Лайла всхлипнула и посмотрела на Брэндома с упреком. «Присматривал». Негромко повторил Лейкил с таким видом, как будто бы Дэвид сморозил невесть какую глупость. «Как ты себе это представляешь, а? Ну ладно, кажется, я кое-что тебе должен. Поэтому выполню любое твое желание в разумных, конечно, пределах. Заказывай, что хочешь». Дэвид оглянулся. Копы были уже совсем рядом на расстоянии 10 шагов. «Давай, говори смелее. Ну? Хочешь центнер золота или десяток сногсшибательных красоток, готовых ради тебя на все? Говори, Дэвид Брэндом, не стесняйся». «Убраться отсюда». «Что-что?» — переспросил Лейкил. «Я хочу убраться отсюда, сию же секунду». Ну ладно. Куда?» «Куда угодно». «Не так быстро, парень». Подошедший полисмен положил руку на плечо Дэвида. «Разве в детстве тебя не учили правильно переходить улицу?» Коп номер 2 с ухмылкой помял пальцами манжет на сорочке Лейкила. «Забавный костюмчик. Ты что, на карнавал собрался?» Лейкил посмотрел на пальцы копа на своем рукаве, потом перевел взгляд на физиономию полисмена, на которой по-прежнему блуждала ухмылка. Коротким движением руки нарисовал в воздухе какой-то знак. Невесть откуда налетевший порыв ветра поднял полисмена в воздух и отправил в свободный полет. Пролетев приблизительно 1.5 квартала, он врезался в лоток с фруктами, скатился на землю и остался недвижим. Яблоки и апельсины, как разноцветные мячики, запрыгали по тротуару. Тяжелая рука убралась с плеча Дэвида. Обернувшись, он увидел, как первый коп, не сводя вытаращенных глаз с брата Лайлы, судорожно пытается расстегнуть кобуру. Похоже, Лейкил имел представление о том, что такое огнестрельное оружие. Во всяком случае, следующий порыв ветра незамедлительно отправил этого стража порядка вслед за его напарником. Лейкил спокойно перевел взгляд на землянина, как будто бы ничего и не случилось. «Так на чем мы остановились?» «Ах да, ты сказал, что хочешь оказаться в другом месте. Курорт в тропиках, заснеженные вершины, какое-нибудь красивое место, которое ты...» «Черт, нет!» Вокруг лежащих полицейских стали собираться люди. Кто-то пытался оказать им первую помощь. «Куда угодно, в любой другой мир», но другой. Лейкил задумчиво потер подбородок. Странное желание. Подумай хорошенько, ты будешь не приспособлен к... Я и так думаю. Мне светит пожизненное заключение, если я тут останусь. Это из-за них? Лейкил кивнул в сторону, куда улетели копы. Не беспокойся. Тебя никто и не вспомнит. Нет, это не только из-за них. Твоя сестра вытащила меня из тюрьмы. Видит Бог, я ни в чем не виноват, но нашему правосудию этого не докажешь. Хм. А если тебя просто отправить в другую страну, предварительно снабдив деньгами и документами? У нас одна страна. Лейкил сдался. Ладно. Сейчас прогуляемся к нам домой, а потом подумаем, куда тебя пристроить. Он сделал широкий жест, как будто хотел заключить их троих в невидимый круг. Переливающееся свечение двери не накапливалось в воздухе в течение 20-30 секунд, как было раньше. Свет сразу окружил их и растворил в своей мягкой белизне. Под приближающееся пение сирен они покинули землю 21 века.